но колесо фортуны, крутанувшееся в очередной раз, сбросило его во прах. Большеглазая женщина, белокурая, но чернобровая, помесь испанки с итальянкой, из тех, что по виду мухи не обидят, а на деле совладают с полуротой аркебузиров, сначала попросила купить ей полфунтика генуэзских слив, потом золотое ожерелье, потом шелковых платьев, а потом, как водится, растрясла его до последнего грошика. Завершилось это приключение вполне в духе комедии Лопе. Навестив свою красавицу в неурочное время, капитан застал ее в непозволительно тесном соседстве с неким незнакомцем, сохранившим на себе из одежды одну лишь сорочку. Хозяйка, немало не смутясь, без заминки и запинки, отрекомендовала его своим двоюродным братом. Но кое-какие обстоятельства, да не кое-какие, а изрядные, лишали ее доводы должной убедительности и наводили на мысль о том, что приход аллатристы помешал излиянию родственных, или, может быть, двоюродственных чувств. Впрочем, в капитановы года подобной чуши уже не верят. Так что свистнувший наотмашь клинок одарил хозяйку отметиной поперек щеки, а гостю, он, кстати, так без штанов и вступил в схватку, что пагубно сказалось на его боевом духе и фехтовальном мастерстве, вошел пяди на две между грудью и спиной. Аллатристо же поспешил, пока не зацапали, убраться от греха подальше. В его случае это означало как можно скорее отплыть в Испанию, что ему сделать и удалось благодаря давнему приятелю, помянутому уже Алонсо де Контреросу, вместе с которым они, 13-летние в ту пору, отправились во Фландрию сражаться под знаменами кардинала принца Альберта. «Брагаду идет», — сказал Гаротте. И в самом деле командир роты шел по траншее, пригнувшись и сняв шляпу, чтобы не отсвечивать перед голландскими стрелками, засевшими на стене Равелина. Тем не менее, укрыть от них свою шестифутовую стать леонцу не удалось. Словно приветствуя его появление, ударили один за другим два мушкета, и пули вжикнули над бруствером. «Чтоб их разорвало!» — проворчал Брагадо, обрушившись на землю между Копансом и Аллатристо. В правой руке у капитана была шляпа, которой он обмахивал взмокшее от пота лицо. Левая, на ней после памятного боя у Руйтерской мельницы не хватало мизинца и безымянного, придерживала шпагу. Посидел минутку и, в точности, как незадолго до этого Диего Аллатристо, приложил ухо к деревянной жерди, нахмурился. «Торопятся негодяи!» Откинулся назад, обирая с усов крупные капли пота, катившиеся с кончика носа. «Принес вам скверные новости. Числом две». Долгим взглядом окинул безрадостную картину. Мерзость запустения, царившую в траншее, грязь, бедственный вид своих солдат. Сморщился от вони, испускаемой мулом. Хотя для нас, испанцев, если скверных новостей всего две, это уже добрые вести. Сказавший это, снова помолчал, скривил лицо неприятной гримасой и почесал нос. Ночью убили Ульёа. Кто-то негромко выругался, но остальные хранили молчание. Ульёа был старый солдат и хороший товарищ, их сослуживец, не так давно получивший под начало взвод, а с ним и капральские нашивки. Брагаду коротко объяснил, как дело было. Пошли в разведку вдвоем с сержантом-итальянцем, а вернулся тот один. «Кто его душеприказчик?» — поинтересовался Гаротте. «Я», — отвечал Брагадо. «И треть жалования завещана на поминальные мессы». Наступившее молчание послужило капралу эпитафией. Потом Копанс продолжил свою сиесту, а Мендиета — охоту на вшей. Гаротте, вычистив мушкет, решил привести в порядок ногти, такие же черные, как его душа. Лишнее он обгрызал и выплевывал. «Как там наша мина?» — спросил Аллатристо. «Движется помаленьку. Земля чересчур рыхлая, да еще просачивается вода с реки. Саперам приходится крепи ставить, а это большая возня. Боюсь, как бы еретики не поспели раньше. Вот славно-то будет, рванет да и оторвет. Чем останемся?» С дальнего, невидимого отсюда конца траншеи грянули, и тут же смолкли выстрелы. Аллатристо глядел на капитана. Тот никогда бы не пришел к ним лишь за тем, чтобы размять ноги. Какую же вторую новость он принес? «Вам, господа, назначено идти в штреки», — вымолвил, наконец, Брагадо. «Мать их в душу через семь гробов», — заметил по этому поводу Гаротте.